«Взгляните-ка на снимочек, будьте любезны». Вытащив телефон, Алла нашла фотографию Ильи Гагина. Несколько секунд Мономах внимательно вглядывался в экран, а потом немного неуверенно кивнул. «В целом похож, по-моему. Вот только тут он чисто выбрит, да и стрижка в порядке. А кто это такой и откуда у вас его фото?» Алла вкратце поведала Мономаху о сути дела Гагиных. Он слушал внимательно и ни разу не перебил ее. «Но как вы вообще догадались, что мой потеряшка — ваш Гагин?» — спросил изумленный Мономах, когда она закончила. «Даже не знаю», — честно призналась она. «Просто предположила. Знаете, как бывает, интуиция сработала. Меня гораздо больше удивляет то, что ориентировка по городу не дала результатов. Мы ведь разыскиваем Илью Гагина с момента гибели его отца. По больницам вы тоже искали?» «Конечно. Кроме того, ДТП ведь тоже проходило по сводкам. Может, его не опознали, потому что искали аккуратного, хорошо одетого мужчину?» «Ну что ж, возможно, господи. А если бы мы с вами не встретились? Рано или поздно его все равно обнаружили бы. Проблема в том, что сейчас он ничего вам не расскажет, даже если и знает правду об убийстве. Насколько тяжелое его состояние?» «Не стану скрывать, крайне тяжелое». «Каковы шансы, что он придет в себя?» «Гадание на кофейной гуще не моя сильная сторона, Алла Гурьевна», — покачал головой Мономах. «Однако практика показывает, что шансы всегда остаются. В таком положении главное — воля пациента к жизни. Если больной достаточно силен физически и не имеет хронических заболеваний, как в нашем случае, я бы поставил на то, что он выкарабкается». «Могу я его увидеть? Нужно убедиться, что ваш парень — это наш Илья Гагин». «Что, прямо сегодня?» «Ой, простите, я не имела в виду, что вам придется...» Алла устыдилась своего порыва. Желая добиться результата в расследовании, она совсем не подумала о том, что Мономах провел в больнице долгий день и почти все это время на ногах у операционного стола. «Хорошо, одевайтесь», — скомандовал он, поднимаясь. «Я подброшу вас до больницы и договорюсь, чтобы вас пропустили в реанимацию. Имейте в виду, у вас будет не более пары минут». «Этого достаточно, спасибо, Владимир Всеволодович». «Не стоит», — отмахнулся он. «Теперь я не засну, пока не буду точно знать, кто он такой». «Они настоящие?» Вопрос Романа поставил Гелю в тупик, и она воззрилась на него широко раскрытыми глазами, не понимая смысла. «Он имел в виду», — вмешалась Лера, «не подставные ли это люди?» «Конечно же нет», — возмутилась Геля. «Они специально написали и на программу с просьбой встретиться с экстрасенсами». Лера посмотрела на Вагнера. Его лицо было напряжено, словно он очень крепко сжал зубы и никак не мог их разжать. «В чем дело, Роман?» — спросила она. «Не уверен. Не уверен, что смогу», — пробормотал он. «Да чего тут мочь-то?» — развела руками Геля. «Вот здесь все написано. Вы прочли?» «Прочел». Лера тоже это сделала. Участникам предстояло встретиться с парой средних лет, потерявшей ребенка. Полиция констатировала суицид, но мать с отцом отказывались в это верить, предполагая убийство. На листе формата А4 было изложено множество деталей, которые могли убедить зрителей в том, что экстрасенсы и в самом деле обладают сверхспособностями. «Такие подробные описания получили только вы», — попытался оправдаться Геля. «Нам же нужно, чтобы Роман задержался в шоу. Что вас беспокоит?» — спросила Лера у Вагнера. «С такими вводными и я бы справилась». «Вот вы и идите», — неожиданно резко рявкнул тот. Что-то пошло не так, и Лера не могла понять, что именно. Очевидно было одно. Вагнер от чего-то нервничал, даже, пожалуй, паниковал. «Скажите, кто кроме нас получил подсказки?» — поинтересовалась Лера. «Не могу сказать», — покачала головой Геля. «Мы стараемся каждый раз давать их разным конкурсантам. Потом, когда их становится все меньше, мы помогаем только самым сильным». «Вы серьезно? Я знаю, что вы не верите в экстрасенсов, но... Короче, сами увидите». На этот раз съемки проходили не в ангаре, а в одном из небольших подсобных помещений, где хватило места лишь для съемочной группы, осветительной техники и главных действующих лиц. На некотором возвышении поставили три кресла, два рядом, одно напротив, через стол. В комнате отсутствовали окна, а стены были задрапированы черной тканью. Мужчина и женщина вошли внутрь в сопровождении Гели и ведущего. Лера узнала Леонида Суховея, известного актера из сериалов. Вблизи он оказался ниже ростом, чем представлялось с экрана телевизора, но в остальном выглядел столь же привлекательно. Первой на авансцену вышла участница, именующая себя потомственной гадалкой. Суховей поприветствовал ее и объяснил суть задания. «Илона, перед вами два человека. Ваша задача — рассказать, что их связывает и по какой причине они оказались на шоу. Вы не можете задавать им вопросов, но имеете право попросить какие-нибудь их вещи, если необходимо. Вам все понятно?» Гадалка кивнула. Запалив две черные свечи, ну почему они всегда именно черные, как будто цвет имеет какое-то значение? Она принялась тасовать колоду карт Таро. Затем женщина разложила их веером на столе. Это вышло у нее ловко, как у опытного фокусника, и капнула расплавленным воском в медную плошку с водой. Все эти манипуляции, надо признать, завораживали, тем более что руки у гадалки были красивые, с длиннющими ногтями, накрашенными темно-синим лаком с блестками. «Вы родственники, но не кровные», — за могильным голосом заговорила Илона. «Супруги. Женаты давно. 14 лет как минимум». Муж с женой снова обменялись быстрыми взглядами. «У вас есть ребенок, мальчик. Ему не больше 8». Лера откинулась назад со злорадной улыбкой на лице. «Ну, она же говорила, что все это чистой воды фуфло». «Но вы здесь не поэтому», — продолжала гадалка. «Вы пришли из-за девочки, вашей дочки». Лера встрепенулась. Геля сказала, что некоторые из участников тоже получили шпаргалку. «Интересно, Илона из их числа?» «Она умерла», — добавила гадалка. «Погибла. Упала с высоты в очень важный для нее день. Этой смерти не меньше 6 месяцев». Тут в дело снова вступил Суховей. «Вы все правильно сказали, Илона», — провозгласил он. «Анна и Сергей полгода назад потеряли дочку Машу. Это действительно случилось в важный день. День ее 12-летия. Что вы можете сказать об обстоятельствах гибели Маши и причинах трагедии?» Лере нравилось, как актер направляет беседу. Он сопереживал героям, демонстрировал уважение к способностям гадалки, но не забывал об основной цели испытания — получить как можно больше информации по делу. «У вас есть фотографии дочери?» — спросила Илона у матери. Та, ожидая подобного вопроса, протянула ей снимок. Гадалка подержала его над свечой, потом обмакнула рукой в плошку с водой и провела по обратной стороне фотографии указательным пальцем слева направо и сверху вниз, словно чертя на ней крест. «Маша убила себя», — проговорила гадалка. «Никто не виноват». «Полиция тоже так считает, но она не могла!» — воскликнул Сергей. «Только не Маша, она бы никогда!» «Вы полагаете, что вашей дочери помогли умереть?» — снова вмешался Суховей. «Я в этом уверен. У вас есть какие-то подозрения?» «Я не вижу убийства», — возразила гадалка. «Девочка ушла по собственной воле». Родители явно не удовлетворили выводы Илоны, и они замкнулись. Суховей решил, что пора сворачивать испытания гадалки, и пригласил следующего участника.